школе. Причина, по вашему мнению, большие нагрузки при чтении. Но ведь есть у вас сверстники, которые и сегодня имеют отличное зрение. А учились вроде бы в одной школе, даже в одном классе. Скорее всего, соученики эти ваши интуитивно умели читать без напряжения, не прилагая усилий, так сказать. А у вас этого умения от рождения не было. Впрочем, и других причин, конечно, достаточно. Болезнь мамы вашей, например, когда вы были еще в чреве ее, плохое питание вашей мамы и стрессы, в том числе и ваши, когда вы уже родились, и семейные скандалы, и голодные студенческие будни, всего не перечислишь. А ответ на пятый вопрос о состоянии здоровья есть ответ на вопрос о состоянии зрения. Мне пока что не встречалось на наших занятиях людей с идеальным состоянием здоровья. Впрочем, таких сейчас днем с огнем, как говорится, не сыщешь. Шестой ответ на вопрос подсказывает, какие упражнения лучше выполнять вам. Правда, все базовые упражнения помогают укреплять, синхронизировать мышцы ваших глаз, но есть и специальные для близоруких, дальнозорких, страдающих астигматизмом или косоглазием. Выбирайте те, которые приносят наилучшие результаты. Можете отобрать для себя упражнения из нашей книжки. Можете взять их у Бейтса, Корбет, Бенджамина, Брегга, Кудряшовой и других. Зрение даже с коррекцией у многих тоже не полное, далеко до единицы. Запомните, усилия ваши, направленные на восстановление зрения, должны быть значительными. Игнорируйте приставание мадам Лени. Настройтесь на серьезную работу. Подготовьте более слабые очки, а находясь в одноглазых, почаще чередуйте зашторенные линзы. Снимайте малейший дискомфорт и усталость пальмингом. Хирургические операции были, сообщаете вы в ответ на девятый вопрос. А ведь операция – это всегда стресс для организма. Она сама по себе действует на него разрушительно. Кто знает, может быть, причина в том, что эфирные и физические глаза ваши разбежались от испуга, боли и стресса во время операции. Пальминг, соляризация, простые медвежьи раскачивания, большие повороты могут оказать вам помощь. Так-так, посмотрим ответы на десятый вопрос. Не кажется ли вам странным, дорогие мои, что очки, которые выписываются вроде бы как раз для улучшения зрения, никому из вас не улучшили его, а напротив, привели к ухудшению, да еще и дискомфорт добавили? Слезотечение появилось, оправа переносицу натирает, бесконечные бессмысленные затраты. Посмотрите, кто-то не носил выписанных очков и, как ни странно, сегодня видит лучше вас. Поэтому очень советую вам, настройте свое сознание на отказ от оптических костылей и начинайте не спеша упражнять, тренировать мышцы ваших глаз. Обучайте глазки ваши хорошему видению. Да-да, обучайте, как обучают детей ходить.